Льюис вовсе не был скупым, но терпеть не мог выбрасывать вещи, а главное — свою старую одежду. Нам принесли виски, и мы сели у огонька. На улице начался дождь, дожди шли каждую ночь. «Мне хорошо», — молвила я. «Мне тоже», — сказал Льюис. Он обнял меня за плечи. «Анна, останьтесь со мной». У меня перехватило дыхание. «Льюис, вы знаете, как мне этого хотелось бы. Так хотелось бы, но я не могу». «Почему?» «Я уже объясняла вам в прошлом году». Я залпом выпила свой стакан, и на меня разом обрушились все прежние страхи. Испуг в клубе Делиса, в Мериде, в Чичен-Ице и многие другие, которые я поспешила погасить. Именно это я и предчувствовала. Однажды он скажет мне «Останьтесь», а мне придется ответить «Нет». Что тогда произойдет? Если бы я потеряла Льюиса в прошлом году, я еще могла бы утешиться. Теперь же лишиться его — это все равно, что быть погребенной заживо. «Вы замужем?» — сказал он. «Но вы можете развестись. Мы можем жить вместе неженатыми». Он наклонился ко мне. «Вы моя жена. Единственная моя жена». Слезы выступили у меня на глазах. «Я люблю вас», — сказала я. «Вы знаете, как я вас люблю. Но в моем возрасте нельзя отречься от всей своей жизни. Слишком поздно. Мы встретились слишком поздно». «Для меня нет», — возразил он. «Вы думаете», — сказала я. «А если я попрошу вас переехать жить в Париж навсегда, вы приедете?» «Я не говорю по-французски», — живостью возразил Льюис. Я улыбнулась. «Этому можно научиться. В Париже жизнь не дороже, чем в Чикаго, а перевести пишущую машинку совсем нетрудно. Так вы приедете?» Лицо Льюиса помрачнело. «В Париже я не смогу писать». «Думаю, что нет», — согласилась я. «Вот видите, за границей вы не смогли бы писать, и ваша жизнь потеряла бы всякий смысл. Я не пишу, но для меня определенные вещи имеют такое же значение, как для вас ваши книги». Помолчав, Льюис спросил, «И все-таки вы меня любите?» «Да», — ответила я, — «и буду любить вас до самой смерти». Я взяла его за руки. «Льюис, я могу приезжать к вам каждый год». «И если мы будем уверены, что станем встречаться каждый год, разлука нам не грозит, а только лишь ожидание. И если любишь достаточно сильно, ожидание может быть счастливым. Если вы любите меня так же, как я люблю вас, зачем тратить 3/4 нашей жизни на ожидание?» — сказал Льюис. Поколебавшись, я ответила. «Затем, что любовь — это не все. Вы должны понять меня. Для вас любовь тоже не все». Голос мой дрожал, а взгляд умолял Льюиса. «Пусть поймет. Пусть оставит мне эту любовь, которая была не всем, но без которой сама я стану ничем». «Нет, любовь не все», — согласился Льюис. Он в нерешительности смотрел на меня. Я с жаром продолжала. «Я люблю вас не меньше из-за того, что дорожу также и другими вещами. Не надо на меня за это сердиться. Не надо любить меня из-за этого меньше». Льюис коснулся моих волос. «Думаю, что если бы любовь была для вас всем, я бы не любил вас так сильно. Это были бы уже не вы». Глаза мои наполнились слезами. Если он принимал меня целиком, с моим прошлым, моей жизнью, со всем, что отделяло меня от него, наше счастье было спасено. Я бросилась в его объятия. «Льюис, это было бы так ужасно, если бы вы меня не поняли. Но вы понимаете, какое счастье». «Почему вы плачете?» — спросил Льюис. Я испугалась. «Если я потеряю вас, то не смогу больше жить». Он смахнул слезу с моей щеки. «Не плачьте. Мне страшно, когда вы плачете». «Теперь я плачу, потому что счастлива», — сказала я. «Потому что мы счастливы. Когда мы будем вместе, мы станем запасаться счастьем на весь год. Правда, Льюис?» «Да, моя милая уроженка Галии». С нежностью ответил он, целуя мою мокрую щеку. «Странно. Иногда вы кажетесь мне весьма разумной женщиной, а иногда маленькой девочкой». «Думаю, я глупая женщина», — сказала я. «Но мне это безразлично, если вы любите меня». «Я люблю вас, глупая, милая уроженка Галии», — отвечал Льюис. На следующий день в автобусе, который увозил нас в Кесальтенанго, у меня было праздничное настроение. Я уже не боялась ни будущего, ни Льюиса, ни слов, я ничего больше не боялась. Впервые я осмеливалась вслух строить планы. В будущем году Льюис снимет дом на озере Мичиган, и мы проведем там лето. Через 2 года он приедет в Париж, я покажу ему Францию, Италию. Я сжимала его руку в своей, и он с улыбкой соглашался. Мы пересекали густые леса, шел дождь, такой теплый и такой благоуханный, что я опустила стекло, чтобы чувствовать его на своем лице. Нас провожали взглядом пастухи, застывшие под соломенными накидками. Можно было подумать, что они несут на своей спине хижину. «Мы и правда находимся на высоте 4000 метров?» — спросил Льюис. «Вроде бы да», — он покачал головой. «Я в это не верю. У меня кружилась бы голова». Издалека мне всегда казались невозможным чудом эти плоскогорья, такие же высокие, как ледники, к тому же покрытые пышными деревьями. Теперь я их видела воочию, и они казались столь же обычными, как любая французская долина. По правде говоря, расположенная на высоте Гватемалы с ее уснувшими вулканами, с ее озерами, пастбищами и суеверными крестьянами походила на Овернь. Мне она уже наскучила, и я была рада, когда через 2 дня мы спустились на побережье. Потрясающий спуск. На рассвете мы дрожали от холода на извилистой дороге, окаймленной пастбищами, а потом отцветающее растение захлестнула волна темных зарослей с блестящими жесткими листьями. У подножия высокогорных пастбищ, покрытых белой изморозью, появилась иссохшая андалузская деревня, украшенная гибискусом и бугенвиллиями. Несколько поворотов колес, и мы снова пересекли несколько параллелей. Небо запылало, мы миновали плантации банановых деревьев, усеянные хижинами, вокруг которых бродили индианки с обнаженной грудью. Вокзал Мосатенанго был базарной площадью. Женщины сидели на рельсах посреди своих юбок, тюков и птицы. Вдалеке раздался звонок, служащие закричали, и появился маленький поезд, которому предшествовал старомодный выброс пара и лязг железа. Нам понадобилось 10 часов, чтобы преодолеть 120 километров, отделявших нас от города Гватемала. На следующий день над темными горами и сияющим побережьем самолет за 5 часов перенес нас в Мехико. «Наконец-то настоящий город». «Город, где что-то происходит», — сказал в такси Льюис. «Люблю города», — добавил он. «Я тоже». Мы заранее выбрали себе гостиницу, и там нас ожидала почта. Свои письма я прочитала в номере, сидя рядом с Льюисом. Отныне я могла вспоминать о своей жизни в Париже, не думая о том, будто ворую у него что-то. Отныне я делила с ним все, даже то, что нас разделяло. Робер, казалось, пребывал в хорошем настроении. Он писал, что Надин печально, но миролюбиво. А Поль почти выздоровела. «Все шло хорошо», — я улыбнулась Льюису. «Кто вам пишет?» «Мои издатели». «Чего они хотят?» «Они требуют подробностей о моей жизни». «Для выпуска моей книги они рассчитывают на шумный успех». Голос Льюиса звучал уныло. Я вопросительно смотрела на него. «Это означает, что вы заработаете много денег, не так ли?» «Будем надеяться», — ответил Льюис. Он сунул письмо в карман. «Мне надо немедленно послать им ответ». «Почему немедленно?» — спросила я. «Давайте сначала посмотрим Мехико». Льюис рассмеялся. «Такая маленькая головка и глаза, которые никогда не устают смотреть». Он смеялся, но что-то в его тоне меня смущало. «Если вам не хочется выходить, давайте останемся», — сказала я. «А вас это сильно огорчило бы», — ответил Льюис. Мы прошли вдоль Аламеды. На тротуаре женщины сплетали огромные надгробные венки. Другие прохаживались взад-вперед. Слово «Алькасар» радостно светилось на фронтоне похоронного зала. Мы проследовали по широкой многолюдной авеню, затем по маленьким сомнительным улочкам. На первый взгляд Мехико мне нравился. Но Льюис выглядел озабоченным. Меня это не удивляло. Есть вещи, которые он решает с разбега. Сразу, однако ему нередко случается задумываться над несобранным чемоданом или письмом, которое предстоит написать. За ужином я дала ему возможность молча размышлять. Как только мы вернулись в номер, он уселся перед чистым листком бумаги. С полуоткрытым ртом, остекленевшим взглядом, он походил на какую-то рыбу. Я заснула до того, как он успел написать хотя бы слово. «Ваше письмо готово?» — спросила я его на следующее утро. «Да. Почему вам так трудно было писать его?» «Вовсе не трудно. Он засмеялся. «Ах, не смотрите на меня, как на одного из ваших больных. Пошли лучше прогуляемся». На той неделе мы много гуляли. Взбирались на огромные пирамиды и плавали на разрисованных лодках, слонялись по авеню Халиско, по жалким рынкам, дансингам, мюзик-холлам. Мы бродили по окраинам и пили текилу в пользующихся дурной славой барах. Мы собирались еще ненадолго остаться в Мехико, потом поездить месяц по стране и вернуться на несколько дней в Чикаго. Но однажды, когда мы возвращались к себе в номер отдохнуть после обеда, Льюис вдруг резко сказал: «В четверг мне надо быть в Нью-Йорке». Я с удивлением посмотрела на него. «В Нью-Йорке? Почему?» «Мои издатели этого требуют». «Вы получили еще одно письмо?» «Да, они приглашают меня на 2 недели. Но вы не обязаны соглашаться», — возразила я. «Вот именно, что обязан», — сказал Льюис. «Возможно, во Франции все происходит иначе», — добавил он. «Но здесь книга — это целое дело, и если хочешь, чтобы она приносила доход, ею нужно заниматься. Я должен встречаться с людьми, ходить на вечеринки, давать интервью. Ничего не поделаешь, но так уж оно есть. Вы не предупредили их, что будете заняты до июля. Нельзя ли перенести все это на июль?» «Июль — плохое время. Пришлось бы ждать до октября, а это слишком поздно». Льюис нетерпеливо добавил: «Вот уже 4 года я живу за счет своих издателей. Если они хотят возместить свои расходы, то не мне ставить им палки в колеса. Да и мне тоже нужны деньги, если я хочу продолжать писать то, что мне нравится. Понимаю», — сказала я. Я понимала и все-таки ощущала странную пустоту под ложечкой. Льюис рассмеялся. «Бедная, милая уроженка Галии, какой у нее жалкий вид. Стоит лишь раз не исполнить ее прихоти». Я покраснела. В самом деле, Льюис всегда думал только о том, чтобы доставить мне удовольствие, и теперь, когда ему надо позаботиться о своих собственных интересах, я не должна чувствовать себя обиженной. Он считал меня эгоисткой, вот почему тон его был слегка агрессивным. «Это вы виноваты», — сказала я. «Вы меня слишком избаловали». Я улыбнулась. «Признаюсь, для меня было ударом изменить все наши планы, а вы сообщили мне об этом внезапно, без предупреждения. А как вам надо было об этом сказать?» «Я вас ни в чем не упрекаю», — весело ответила я и вопросительно взглянула на Льюиса. «Они уже в первом своем письме приглашали вас?» «Да», — молвил Льюис. «Почему вы мне ничего не сказали?» «Я знал, что вас это не обрадует», — ответил Льюис. Его виноватый вид растрогал меня. Теперь я понимала, почему он так мучился со своим письмом. Он пытался спасти наше путешествие по Мексике и так твердо рассчитывал преуспеть в этом, что ему показалось ненужным тревожить меня. Но у него ничего не вышло. Теперь он пытался примириться с неизбежностью, и мои сожаления немного раздражали его. Он предпочитает сердиться, а не печалиться, и я его понимаю». «Вы могли бы сказать мне, не такая уж я слабая», — сказала я, нежно улыбнувшись ему. «Вы же сами видите, что слишком балуете меня». «Возможно», — согласился Льюис. И снова я пришла в замешательство. «Мы это исправим», — сказала я. «В Нью-Йорке я буду выполнять все ваши прихоти». Льюис со смехом посмотрел на меня. «Правда?» «Да, правда. Каждому свой черед». «Тогда не будем дожидаться Нью-Йорка. Начнем сейчас же». Он взял меня за плечи. «Исполняйте мои прихоти», — сказал он с некоторым вызовом. Впервые, протягивая ему губы, я подумала: «Нет». Но у меня не было привычки говорить «нет». Я просто не умела, и было уже слишком поздно приниматься за это без осложнений. Разумеется, мне случалось 2 или 3 раза говорить «да», не имея на то желания, однако сердце мое всегда выражало согласие. Сегодня было иначе. В голосе Льюиса звучала дерзость, которая парализовала меня. Его жесты, слова никогда меня не шокировали, потому что были так же непосредственны, как и его желание, его наслаждение, его любовь. Сегодня же я со стеснением принимала участие в привычных упражнениях, показавшихся мне вдруг странными и фривольными, нелепыми. К тому же я обратила внимание, что Льюис ни разу не сказал мне «я люблю вас». Когда он в последний раз произносил эти слова? Не говорил он их и в последующие дни. Он говорил только о Нью-Йорке. Льюис провел там 1 день в 1943 году, когда отправлялся в Европу, и теперь горел желанием снова попасть туда. Он надеялся встретиться со старыми чикагскими друзьями. надеялся на множество всяких вещей. В глазах Льюиса будущее и прошлое имеют гораздо большее значение, чем настоящее. Я была рядом с ним, а Нью-Йорк далеко. И Нью-Йорк занимал все его помыслы. Я не слишком близко принимала это к сердцу, и все-таки его радость огорчала меня. Неужели он вовсе не сожалел о нашем прерванном уединении? Слишком много было воспоминаний, и при том совсем недавних, которые не давали повода для опасений. Вряд ли я уже наскучила ему, зато, быть может, отчасти стала слишком для него привычной. В Нью-Йорке стояла страшная жара. Наконец, настал конец проливным ночным дождям. С самого утра небо пылало. Льюис ушел из гостиницы очень рано, а я осталась дремать под монотонное жужжание вентилятора. Я читала, принимала душ, написала несколько писем. В 6 часов я была одета и ждала Льюиса. Он явился в 7:30, очень оживленный. «Я отыскал Фелтона», — заявил он. Льюис много рассказывал мне об этом Фелтоне, который ночью играл на барабане, днем водил такси и принимал наркотики и ночью, и днем. Его жена была уличной проституткой и принимала наркотики вместе с ним. Они покинули Чикаго из-за серьезных проблем со здоровьем. Льюис не знал их точного адреса. Покончив со своими агентами и издателями, он кинулся искать Фелтона и после 1000 превратностей добрался, наконец, до него по телефону. «Он ждет нас», — сказал Льюис. «Он покажет нам Нью-Йорк». Я предпочла бы провести вечер наедине с Льюисом, но с жаром заявила. «Мне очень интересно познакомиться с ним. К тому же он отведет нас в такие уголки, которых без него нам никогда бы не найти. Уголки, каких ваши друзья-психиатры наверняка вам не показывали», — весело добавил Льюис. На улице было страшно жарко и влажно. Еще жарче оказалось в мансарде Фелтона. Это был высокий человек с мертвенно-бледным лицом. Сжимая руки Льюиса, он смеялся от удовольствия. На самом деле, он мало что показал нам в Нью-Йорке. Явилась его жена с 2 молодыми парнями и банками пива. Они опустошали банку за банкой, рассказывая о куче разных людей, которых я вовсе не знала. Одних только что посадили в тюрьму, другие собирались оттуда выйти. Одни искали возможности как-то устроиться, другие такую возможность нашли. Еще они говорили о торговле наркотиками и о том, сколько стоят здешние полицейские. Льюис веселился вовсю. «Мы отведали свиных отбивных в каком-то бистро на 3-й авеню. Они все говорили и говорили. Я отчаянно скучала и чувствовала себя подавленной. В дальнейшем дело обстояло не лучше. В одном я не ошиблась. Очутившись в Нью-Йорке, Льюис немного разочаровался. Ему не нравился образ жизни, который ему здесь навязывали. Светские развлечения, реклама. Он без восторга отправлялся на свои обеды, вечеринки, коктейли и возвращался оттуда хмурым. Я же не знала толком, куда себя девать. Льюис вяло предлагал мне сопровождать его, но в этом году меня не интересовали знакомства без будущего. Мне даже не хотелось встречаться с прежними своими друзьями. Я бродила по улицам в одиночестве и без особого интереса. Было слишком жарко, асфальт плавился у меня под ногами. Я сразу покрывалась потом и томилась без Льюиса. Но хуже всего то, что, когда мы встречались вновь, было не намного веселее. Льюису надоедало рассказывать о скучных заседаниях, а мне рассказывать было нечего. Поэтому мы шли в кино, на матч по боксу, на партию бейсбола, и Фелтон часто сопровождал нас. «Вы не испытываете большой симпатии к Фелтону, правда?» — спросил меня однажды Льюис. «Главное, что мне нечего ему сказать, так же, как и ему мне», — отвечала я. И с любопытством взглянула на Льюиса. «Почему все ваши лучшие друзья — карманники, наркоманы или сутенеры?» Льюис пожал плечами. «Я нахожу их забавнее остальных». «А сами вы никогда не пытались принимать наркотики?» «О, нет», — с живостью ответил Льюис. «Вы прекрасно знаете, я обожаю все, что опасно, но издалека». Он шутил, но говорил правду. Все, что опасно, чрезмерно, безрассудно, его завораживает. Однако сам он хотел жить без риска, умеренно и разумно. Такая противоречивость делает его зачастую беспокойным и нерешительным. Не она ли обнаруживалась в его поведении по отношению ко мне? Я с тревогой спрашивала себя об этом. Льюис полюбил меня сразу, не задумываясь. Быть может, теперь он ставил себе это в упрек. Во всяком случае, я уже не могла больше скрывать от себя. С некоторых пор он изменился. В тот вечер, когда он вошел в номер, настроение у него, судя по всему, было хорошее. Во второй половине дня он записывал интервью для радио, а я готовилась к худшему. Но он весело обнял меня. «Скорее одевайтесь. Я ужинаю с Джеком Мари, и вы пойдете со мной». «Он умирает от желания познакомиться с вами, а я хочу, чтобы вы познакомились с ним». Я не скрывала своего разочарования. «Сегодня вечером, Льюис, неужели мы никогда больше не будем проводить вечера вдвоем, только вы и я?» «Мы рано уйдем от него», — сказал Льюис. Он выложил на стол содержимое карманов своего пиджака и достал из шкафа новый костюм. «Мне не часто случается испытывать симпатию к какому-нибудь писателю», — сказал он. «Если я говорю, что Мари вам понравится, то можете мне поверить». «Я вам верю», — ответила я и села перед туалетным столиком, собираясь навести красоту. «Ужинать будем на свежем воздухе в Централ-парке», — сказал Льюис. «Похоже, место очень красивое и кормят там очень хорошо. Что вы на это скажете?» Я улыбнулась. «Скажу, что если мы с вами действительно рано освободимся, это замечательно». А Льюис смотрел на меня в нерешительности. «Мне очень хотелось бы, чтобы Мари вам понравился». «Это почему?» «Ах, у нас появились планы», — радостным тоном сообщил Льюис. «Но надо, чтобы он вам понравился, иначе ничего не выйдет». Я вопросительно смотрела на Льюиса. «У него есть дом в маленькой деревушке под Бостоном», — продолжал Льюис. «Он приглашает нас туда, и мы сможем оставаться у него сколько захотим. Это намного лучше, чем возвращаться в Чикаго». «В Чикаго, верно, еще жарче, чем здесь». Я снова почувствовала огромную пустоту под ложечкой. «Сам он живет в этом доме или не живет?» «Живет вместе с женой и двумя ребятишками. Но не бойтесь», — слегка насмешливым тоном добавил Льюис, «у нас будет своя отдельная комната». «Но, Льюис, у меня нет желания проводить этот последний месяц с другими людьми», — возразила я. «Я предпочитаю сильную жару в Чикаго, но быть наедине с вами. Я не понимаю, почему день и ночь надо быть только вдвоем под предлогом того, что мы любим друг друга», — резким тоном сказал Льюис. Прежде чем я успела ответить, он вошел в ванную комнату и закрыл дверь. «Что это значит? Может, ему и правда скучно со мной?» — в тревоге спрашивал я себя. Я надела кружевную блузку и шуршащую юбку, которую я купила в Мехико, золотистые сандалеты и в полной растерянности остановилась посреди комнаты. Ему скучно? Или тут что-то еще? Я потрогала ключи, которые он бросил на стол, бумажник, пачку Кэмэл. Как могла я так плохо знать Льюиса, если так сильно любила его? Среди разбросанных бумаг я заметила письмо на бланке издателей и развернула его. «Дорогой Льюис Броган, раз вы предпочитаете немедленно приехать в Нью-Йорк, мы согласны. Мы сделаем все необходимое, условимся на полдень в четверг». Продолжение я читала как сквозь туман, дальнейшее не имело значения. «Вы предпочитаете немедленно приехать в Нью-Йорк, вы предпочитаете, вы...» В тот вечер, когда Поль устроила свой призрачный банкет, я почувствовала, как почва уходит у меня из-под ног. Сегодня все оказалось еще хуже. Льюис не был безумным, а значит, безумной стала я сама. Я рухнула в кресло. Это письмо он написал всего лишь через неделю после ночи в Чичикагстенанго, той ночи, когда он говорил «Я люблю вас, глупая, милая уроженка Галии». Я помнила все. Языки пламени, ковры, его старый халат, дождь, стучавший в окна. И он говорил «Я люблю вас». Это было за неделю до нашего приезда в Мехико. За минувшее время ничего не случилось. Тогда почему? Почему он решил сократить наше пребывание вдвоем? Почему он мне солгал? Почему? «О, не стройте такую кислую физиономию», — сказал Льюис, выходя из ванной комнаты. «Он думал, что я сержусь из-за приглашения Мари. Я не разуверяла его. Невозможно было выдавить из себя ни слова». Во время поездки в такси мы не произнесли ни слова.